Ты скрывал номера, потом появлялся. Нам точно пора во всем разобраться. Нам точно пора попробовать то, что хотели. Да дрожи в теле. Не могу дозвониться, нет связи. В тебе хочу раствориться, вся и сразу собрать посыл одной фразы. Но нет связи, с тобой нет связи. Почему не пришлось даже прощаться? Зачем обещал нагло и часто? Ревность внутри, честно, ночами не сплю. Прости, что люблю. Не могу дозвониться, нет связи. В тебе хочу раствориться, вся и сразу собрать посыл одной фразы. Но нет связи, с тобой нет связи. Не могу дозвониться, нет связи. В тебе хочу раствориться, вся и сразу собрать посыл одной фразы. Но нет связи, с тобой нет связи. Тебе хочу раствориться, собрать пазл одной фразы, но нет связи. Не могу дозвониться, нет связи. В тебе хочу раствориться, вся и сразу собрать пазл одной фразы, но нет связи, с тобой.